Эпилог. 3 года спустя. Артур. Коза сегодня какая-то загадочная. С утра носилась туда-сюда по квартире, потом внезапно сорвалась в магазин, а теперь снова слоняется из угла в угол и в нетерпении бьет копытом. «Что случилось?» — спрашиваю я. Она смотрит на меня, и я не могу понять, что за выражение на ее лице. То ли растерянность, то ли испуг, то ли радость. Какая-то необычная смесь эмоций. «Пока ничего», — отвечает Ева, и снова куда-то убегает. Я слышу, как хлопает дверь ванной, и погружаюсь в цифры и графики на экране ноутбука. Через 5 минут Ева появляется в дверях моего кабинета. Выражение ее лица изменилось, но оно снова необычное, совершенно мне незнакомое. Она сияет, с трудом сдерживает улыбку, а глаза у нее обалдевшие, и ее точно распирает от желания поделиться со мной какой-то новостью. Она подходит ближе и достает из-за спины какую-то пластмассовую ручку, градусник. Я не понимаю, что это. Ева подносит эту штуку ближе к моим глазам, и я вижу, что в пластиковом окошечке нарисованы 2 розовые полоски. 2 полоски. Где-то я что-то такое слышал. 2 полоски. Черт, не может быть! Я беременна, подтверждает мою сумасшедшую догадку коза. Но я же... Но мы же... Ты же еще маленькая, выпаливаю я. Ева обиженно хлопает глазами и надувает губы. Да у нее сейчас слезы брызнут из глаз. Знаю я это выражение. Ты не рад? Бормочет она. Боже, да я сейчас в обморок грохнусь, честно признаюсь я. Так ты рад? Я счастлив и напуган. Я, наконец, вскакиваю, хватаю Еву в охапку, целую ее, поднимаю на руки, кружусь и ношусь с ней по квартире. Добираюсь до спальни, осторожно опускаю ее на кровать. Ты же еще маленькая. Снова повторяю я мысль, которая не дает мне покоя. Мне 23. Ты такая хрупкая. Ты совсем девчонка. Как ты справишься? У моей бабушки в 23 уже было 4 детей, выдает Ева. Если бы я мог сделать это за тебя, вырывается у меня. Что, забеременеть? Представляю тебя с животом. Хохочет моя козочка. А я задираю ее футболку, целую пока еще плоский животик, спускаюсь ниже. Меня затапливает нежностью. У меня слезы на глазах. Я не хочу, чтобы коза их видела. Я же мужик. Я будущий отец. Блин, у нас с Евой будет ребенок. Я пока не могу это осознать, но бешеная радость просто разрывает меня изнутри. «Ты пойдешь со мной?» — спрашивает козочка. «Ну все, гормоны захватывают власть. Козочка плохо соображает. Как такое вообще можно спрашивать? Нет, блин, останусь дома и буду смотреть телевизор. Конечно, я пойду с тобой. И на УЗИ, и на роды». «И на роды?» — эхом повторяет Ева. «Конечно. Неужели ты думаешь, что я отпущу тебя одну на такое ответственное мероприятие?» «Но это некрасиво». «Какая чушь!» «Я слышала, мужья на родах падают в обмороки, а некоторые потом долго не могут отойти от шока и больше не хотят своих жен». «Не переживай, я в обморок не упаду. А уж по поводу моего желания... Ты что, правда веришь, что я могу тебя не хотеть?» Я опускаюсь на колени. Целую живот Евы, тяну вниз ее шорты. «Нам пора собираться», — брыкается она. «Успеем». Я несу ее на кровать. «Опять будешь властным тираном?» — выдыхает она. С дерзкой насмешливой улыбкой, которая безумно меня заводит. «О да, я буду тираном. Очень аккуратным и нежным тираном». «Ева». «Как двойня?» — растерянно переспрашивает Артур. «Это точно?» «Двуплодная беременность», — повторяет врач УЗИ. «Вне всяких сомнений. Я сжимаю руку своего растерянного мужа. Он в ответ сжимает мою. Да так, что у меня кости хрустят. Она же... Ева слишком маленькая для двойни», — выпаливает он. И смотрит на меня едва ли не с ужасом. «Матка нормального размера. Все в порядке. Не переживайте, папаша. Она справится». «2 ребенка. снова повторяет Артур. Он все еще в шоке, а я уже нет. У тебя сестренки-двойняшки, чему ты удивляешься? В твоем роду есть такие гены. Это все я виноват, восклицает Артур с искренним раскаянием. Конечно, это все ты, улыбаюсь я. Без тебя бы я не забеременела. Наверное, я впервые вижу своего уравновешенного мужа настолько растерянным. Мне его даже немного жалко. Я глажу его по голове и произношу: «Не бойся, мы справимся». «Это я должен тебе говорить!» — восклицает он. Я, конечно, знала, что Артур любит все контролировать, знала, что иногда он ведет себя со мной, как курица-наседка. Но сейчас он превратился в целое стадо заботливых куриц. Во-первых, он затаскал меня по врачам. Меня проверили от и до. 10 раз сказали ему, что со мной все в порядке, и я в состоянии перенести двуплодную беременность. Во-вторых, он изучил всю доступную литературу. Он ходит со мной на курсы подготовки к беременности. Он самозабвенно учится пеленать огромных пупсов и, смешно сказать, разучивает колыбельные. Артур в своем репертуаре – системный подход и четкий план действий. В-третьих, мы с ним поругались. Несколько раз. Он хотел, чтобы я взяла академ в институте сразу же и бросила работу. Институт я отстояла. Я вполне успею получить диплом. Буду сдавать ГОСы уже глубоко беременной, но это не страшно. Ни я первая, ни я последняя. Ну а работу все же пришлось бросить. Он давно на этом настаивал, а сейчас... Сейчас я и сама понимаю, что все не потяну. Надо сосредоточиться на главном. А главное для меня — семья. Я стану матерью 2 малышей. Сразу, а не по очереди. Это невероятно. Немного страшно, волнующе. Прекрасно. Конечно, я справлюсь. И с беременностью, и с родами, и с воспитанием. Ведь со мной рядом такой мужчина. Я сама умираю от зависти к себе. Таких мужей больше нет. Точно нет. Я так его люблю. Мне сейчас постоянно хочется реветь от любви. К Артуру, к нашим малышам, ко всему миру. Наверное, это гормоны. Но я все равно всех люблю. Артур. Наконец-то мы дома. Уезжали вдвоем, а вернулись большим семейством. У нас с Евой 2 сына. Почти одинаковых, но все же разных. Роман серьезный мужик. Без дела рот не открывает. Смотрит изучающе внимательно. А Кирилл любит поорать, покачать права и показать, кто тут главный. Они такие крошечные, но в каждом уже виден характер. Я первым взял их на руки, когда моя бедная козочка лежала обессиленная после поистине жуткой ночи. Как ей было тяжело, и как мужественно она держалась. Моя жена — настоящий боец, и в то же время хрупкая девочка и нежный цветочек. Ромашка, который иногда выпускает шипы. Сегодня у нас собрались все родственники. Мои младшие сестры, кстати, недавно вышли замуж. Синхронно, но, к счастью, не за близнецов. Они все делают вместе. И тут себе не изменили. Они были в диком восторге, когда узнали, что у нас с Евой будут 2 двойняшки. Представляю, как они будут баловать своих племянников. Вика, конечно, тоже здесь. И Никитос обещал прийти со своей девушкой. Они встречаются уже год, у них все серьезно, и мы давно зарыли топор войны. Сан Саныч и Мария Петровна тоже приехали познакомиться с внуками. И сейчас в нашей квартире настоящий табор. Но мальчишки спят. Ева их покормила, и они, довольные и умиротворенные, сосут пустышки, лежа в одинаковых кроватках. Я забрел на кухню, где Арина с Мариной строгают салаты, а Мария Петровна запекает в духовке что-то очень аппетитное. «Как себя чувствуешь, молодой отец?» — спрашивает меня Сан Саныч. «Как во сне», — отзываюсь я. «Не могу поверить, что мне привалило такое счастье». Я смотрю на Еву, которая пьет чай с молоком и прислушивается к происходящему в детской. «Орел», — комментирует Сан Саныч, — «сразу 2 парня». А у меня одни девчонки получались. Зато какие девчонки, отзываюсь я. Я сажусь рядом с Евой, обнимаю ее, заглядывая в глаза. Она улыбается. «Теперь у вас все изменится», — произносит Марина. «Конец твоему идеальному порядку», — добавляет Арина. «Если ты не заметила, ему уже давно пришел конец», — улыбаюсь я. «Хочешь сказать, я неряха?» — вскидывается козочка. «Хочу сказать, ты нормальный человек, который не расставляет баночки в шкафах по цветам и размерам». «Кажется, там...» — вскакивает Ева, прислушиваясь. «Сиди, я посмотрю. По-моему, тебе показалось». Я захожу в спальню. Тишина. Мальчишки мирно сопят в своих кроватках. Я сажусь рядом и просто смотрю на них, предаваясь неспешным мыслям. Кстати, о баночках. Мне уже не хочется расставлять все по цветам и размерам. Это было нервное, на почве стресс и скрытой неуверенности в себе. А сейчас у меня с нервами все в полном порядке. Коза их закалила и отполировала. Они теперь как стальные канаты. Вывести меня из себя практически невозможно. Что бы она ни отмочила, я спокоен. Просто спокойно разгребаю последствия и наслаждаюсь послушной, слегка виноватой козой. А теперь у меня есть еще два маленьких козленка. Стальные нервы — важное преимущество для молодого отца. Справился с одной козой, разберусь и с тремя. А может, потом их станет больше? Семеро! Слышу я голосок Евы над своим ухом. Я что, это вслух сказал? Я не заметил, как она подошла. «Семеро козлят», — повторяет она. «Звучит прикольно». «Ты шутишь?» — спрашиваю я. И чувствую легкую панику, зарождающуюся где-то в районе солнечного сплетения. Иногда даже стальные канаты дрожат под натиском безбашенной козы. «Конечно, шучу», — хохочет Ева. «Видел бы ты свое испуганное лицо». «А что, я не против», — спокойно выдаю я. «Семеро козлят, звучит прекрасно». Тут уж у Евы глаза становятся испуганными. Я прячу улыбку. Снова вглядываюсь в лица своих сыновей. Обнимаю любимую жену. И чувствую себя на вершине абсолютного счастья.